Глава 24. Поиски продолжаются. Алексей пришел в Шиповский дом под утро. Верлиоки в комнате не было, и он завалился спать на его постель. Через пару часов сыщик проснулся от энергического потряхивания за плечо. Открыл глаза, над ним стоял комендант и с усмешкой его разглядывал. — А, что? — спросил Алексей с просонья. — Да на фонарь твой любуюсь. Кто это тебя так? — Хапиловский. — Вот. — Верлиока нравоучительно поднял палец. — Думалось попить, да попеть, ан плясать заставили. А ведь я говорил. Ну, там по-ихнему-то все ж не получилось. Прохоря на мне, и часы с цепочкой тоже, прохоря сапоги. Однако ребят своих я не нашел. А нынче ночью заходил в Дорогомилово. Там все прошерстил и с тем же успехом. — Ты был у Гурия Смачкина? — Да. Набил ему дураку морду, а также его телохранителю Ослябе с парой других глотов. И медведь Костоправда самоучка. — Вот это славно! Иван даже сел на стул и хлопнул себя поляшком. — Жалко, я не видал. Они нас о прошлом годе того. Слышал. В казармах этим весьма гордятся. Говорят, что утопили чужаков в Москва-реке. Верно говорят. Двое моих насмерть утонули. Мы с тех пор туда и не суемся. Слышь, Алексей, поступай к нам на службу. Можно будет тогда всю Москву привести к повиновению. Ты вот человек чужой, приезжий, и ходишь бесстрашно один по тем местам, в которых я и с охраной боюсь показываться. Удивительно. Нет тут ничего удивительного. По мне сразу видно. Человек зашел ненадолго по делу, узнает, что ему требуется, и уйдет. Больше вы его и не увидите. Я туземцам не враг, потому и кончается все благополучно. Ну, дали друг другу по мордам, да и разошлись. А ты? Тебе же надо покорить, завоевать, наложить оброк. Вот и получаешь отпор. Нет, я человек вольный, не продаюсь никому. Найду дубягу, облебастрю дело и укачу обратно в Питер. Где же теперь станешь его искать? В Орженовке я узнавал. Рыжего твоего тоже нет. Тогда осталось лишь одно место — Даниловские каменоломни. Верлиока поежился. Это в 7 раз хужее Хапиловки. Подумай еще разок. Уже подумал. Напиши лучше рапорт к тамошним обитателям. В Даниловке моим рапортом одно место подотрут. Там никого не почитают. Не пойму я этого. Вы фартовые, они фартовые. Случись что, на одной цепи по этапу пойдете. Как они могут вас отрицать? Да вот могут. Там народ чванливый и имеет право, потому как первый сорт. Самые значительные дергачи и мокрушники стараются поселиться именно в Даниловке. В тех местах облав не бывает никогда. Какие облавы в каменоломнях? В Дорогомилове тоже пещеры есть. Есть, только в 5 раз меньше. И входят они в черту Москвы. Но даже и там полиция ничего не может поделать. А уж Даниловки, тишь да гладь. На дело производства они к нам ездят, а под утро к себе возвращаются. Мы, конечно, этому не радуемся, но ничего поделать нельзя. Почему? А потому что... Ежели сами попадем в лаванду, к ним же явимся в укрытие просить. И тоже тогда сделаемся даниловцами. Поэтому с ними никто не ссорится, не плюй в колодец. Как же мне с ними объясниться? Не знаю. Попробуй прийти к Душкину и там поговорить с местными. Они, если захотят, передадут твой вопрос под землю. А если не захотят? Денег посули. Как я проверю, что там действительно искали? Возьмут мою саргу, пропьют, да еще посмеются над дураком. Это запросто. Но хоть кого-то из видных даниловцев ты знаешь, чтобы я при случае мог сослаться? Ничего не даст. Ну, знаком я с одним. Сила Смеющин по прозвищу Кобыздох. В банде Ивана Чуркина и Саулом служит. Большой человек. Мы были приятели, в одной камере на бекасов охотились. Бекасы — клопы. Охота на бекасов старинное арестантское развлечение в камере. Вместе с этапа деранули. Только сила теперь возвысился. Мелкоту вроде меня не замечает. Ты, Иван, Анчутка отдал тебе половину садового кольца. Какая же ты после этого мелкота? Для них и сам Беспятый ничего не весит, не то что я. Там другая табель о рангах. Много на Москве лихих людей, известных дергачей, мокрушников, хомутников, и среди беглых очень серьезные люди имеются. Однако самый цвет наивысшего сорта головорезы в Даниловке. Столбовое, так сказать, уголовное дворянство. Ежели, к примеру, я, Верлиока, не последний здесь человек, приду туда и попрошусь под землю, не знаю, что получится. Может, примут шеперки, а может и нет. Шеперка, шестерка. Ладно, схожу к Душкину, попробую. Но вместо Даниловского пчельника Лыков отправился на самотеку и вызвал к себе Эфенбаха. Тот смог приехать только к вечеру. «Скажи, как мне проникнуть в Даниловку?» Начальник сыскного отделения развел руками. «Понятия не имею. Все нити вроде бы ведут в трактир Душкина. Тот парень темный, маклак, беглых укрывает. Дважды мы его забирали, и дважды суд выпускал его в сильном подозрении. Агентура там невозможна». «Ясно. Тогда послушай одну историю». И Лыков рассказал ему о генерале с Божедомки, на которого дорогомиловские громилы готовят налет. «Очень хорошо», — обрадовался Фенбах. «По тем сведениям, что ты сообщил, мы легко отыщем старика. Приставим к нему агентшу под видом кухарки. Когда же там объявится новый дворник-кавалер, мы уже будем знать замысел. И на Пасху поставим засаду и накроем гуря с поличным. Еще и крестик получишь», — съехидничал Алексей. «А то! С меня тогда бутылка. Ты, главное, не проворонь, а то возьмешь с поличным над двумя бездыханными телами». После разговора на самотеке Лыков поехал в Никитниковский переулок. Степан Горсткин сильно ему обрадовался. «Эки тебе хороший фонарь-то сработали! Нечто сыскал негодяйцев!» Сыскал и упустил. Я за эти дни всю потаенную Москву облазил. В Котяшкиной деревне на несколько часов опоздал, а в Хапиловке встретил их и сцепился. Вот осталось от Мишки Самотейкина на память. Здоровый черт! Ну ничего, попадется снова. Верну должок с лихвенными процентами. Лихвенные проценты повышенные, сверхустановленных законом. Надеешься, что будет новая встреча? А вдруг они вообще из Москвы деранули? Они, наверное, деранули. Только недалеко. Полагаю, Рупей-то с Мишкой спрятались от меня в даниловских каменоломнях. Хм, а что? Лучше места им не найти. Может быть, может быть. Ты человек осведомленный, скажи, как мне подъехать к Душкину? А зачем тебе этот гнус? Говорят, он там видная фигура и имеет связь с подземельем. Ну, такую ерунду тебе только Эфенбах мог сказать. Душкин — фигура, но подставная. В Даниловке все решает отец Николай Быков. «Священник?» — опешил Алексей. «Настоятель трехсвятского храма в деревне Нижние Котлы. Деревня — это старинный воровской притон, и батюшка ему под стать вышел, благочинный. И притом Иван, главарь уголовной слободы. Расскажи мне о нем поподробнее». «С удовольствием. А ежели ты это доведешь до сведения синода, и там возьмут меры, так все московские старообрядцы тебе благодарны будут. Отец Николай, по сути своей, не божий слуга, а предприниматель. Во-первых, он говенный король первопрестольный, поскольку является тайным хозяином пудретного завода у себя в Нижних Котлах». «Пудретный завод? Это вроде что-то сельскохозяйственное?» Выражаясь научным языком, пудрет — это органическое удобрение. Шибко сейчас модное. Делается оно из дерьма. Забыл, как это у вас, у благородных, называется. Фекалии. Вот, фекалии. Ну и слово, растудит твое налево. Быков за гроши скупает, фекалии по всему Замоскворечью и сводит к себе за Божий храм. Там в заводе в дерьмо добавляют золу, торф, гипс, известь и еще какую-то хрень. Получают пудрет и продают его землевладельцам. Рентабельность 200%. Степа, укоризненно произнес Лыков. Слово «фекалии» ты не знаешь. А вот слово «рентабельность» произнес без запинки. Ты тоже предприниматель? Арсений Иванович поручил мне некоторые деловые операции общины, без всякого самодовольства, пояснил Горсткин. Ну, такие, знаешь, полузаконные? Да. И четверть законные тоже. Ясно, валяй дальше. В самом производстве удобрения ничего преступного ведь не содержится. Не содержится. Ежели не считать того, что завод записан на Кириака Душкина, дважды уже оставленного судом в сильном подозрении. Ну, у церковнослужителей не приветствуется служение еще и мамоне, поэтому Быков и прикрывается. Ты этим объясняешь? Ну, тогда добавим еще. Про чай с рогожских плантаций слышал? Слышал. Скупают по трактирам святой чай по 50 копеек за фунт, потом подкрашивают и продают заново. Так это же ваш грех общинный. Был наш. Сейчас его полностью прибрал к рукам отец Николай и придал делу невиданный ранее размах. Скупка спитого чая составляет теперь лишь малую его долю. Два уезда собирают для Быкова копорский чай. Специальный человек шлет из Тифлиса сотни пудов листьев кавказской брусники. Все это перемешивается в подпольном заводе, который Быков создал в Даниловке. Добавляются листья осины, ясеня, рябины и бузины. Для получения должного цвета смесь окрашивается берлинской лазурью, мышьяковистой медью, графитом, лакмусом и свинцом. Для аромата добавляют пахучие цветы, для вяжущего вкуса — дубильные вещества, а для скручивания листьев — крахмальный клестер. Потом все это в подсушенном виде фасуется и продается в те же второразрядные трактиры. Как тебе промысел? Ну, нарушение торгового устава налицо. Производство и сбыт товаров без патента. Штраф 50 рублей. Ты полагаешь, потребление чая со свинцом, мышьяковистой медью и дубильными веществами безопасно для человека? Да, согласился Лыков. Это уже свинство. За такое и посадить не жалко. Твой отец Николай преступник. Но мне нужен выход на уголовную верхушку, а не на второразрядные трактиры. Не торопись. Я не запросто так назвал Быкова Даниловским Иваном. Он действительно Иван, поскольку командует над преступным элементом всей слободы. На двух его заводах, чайном и пудретном, числится до 80 лихих людей, заберох и мокрушников. Именно числится. Работают вместо них спившаяся голодьба и спиридоны. А эти бандитствуют по ночам от Замоскворечья до Семеновской заставы. А днем спокойно сидят у Душкина. Потому все с паспортами и прописанные. Облава приходит, так они даже не прячутся. Вот это другое дело. Тут уже уголовка. Но ты уверен, Степан, в своих сведениях? Как-то в голове плохо укладывается. Православный священник, благочинный и Иван. Может, у него и кличка есть? Как же, имеется. Казистый. Почему Казистый? Увидишь его, поймешь. Наружность бабам такие нравятся. Отец Николай именно руководит даниловскими головорезами. Не притонодержатель, не скупщик краденного, а именно главарь банды Заберох. Самый настоящий главарь. Организует их операции, вооружает, укрывает, платит жалования, карает и милует. Полсотни утюгов — прямые его подчиненные, а есть еще и непрямые. Ведь обитатели каменоломен весьма зависимы от снабжения. Если полиция устроит, к примеру, осаду катакомб, то уже через 2 недели те опустеют, жрать станет нечего, и громилы разбегутся. Схватить их, конечно, не удастся, там множество выходов. Все не перекроешь, но прописку жиганам придется сменить. Так вот, именно Быков снабжает каменоломни необходимым. И эти самые чумовые в Москве люди вынуждены с ним ладить. Не подчиняться, там никому не подчиняются, но ладить. Кроме снабжения, отец Николай занимается еще и сбытом их ночной добычи, на которой кровь. Как все маклаки, хорошо на этом наживается. Он вообще сейчас очень богатый человек. 2 доходных дома в Москве, пакгаузы в Нагатине, банковские акции. Навалил полную зобню. Все, разумеется, записано на чужие имена. — Да, — сокрушенно пробормотал Алексей, — это православный священник. Благочинный, глядит лисой, а пахнет волком. Он, когда ездит по приходам, требует, чтобы ему от коляски до храма расстилали ковровую дорожку. Как тебе? А еще земельные спекуляции, поборы с церковных общин, ростовщичество. Тьфу, гадость! Расскажу все это Павлу Афанасьевичу. Он лично знаком с оберпрокурором Синода Победоносцевым и пользуется его уважением. А вы что-то серчает да прихлопнет вашего отца Николая. А ты бы помог Эффенбаху с уликами. Не очень верится, но помогу, чем сумею. А сейчас что от меня требуется? Свести меня с Быковым. Это можно. У меня встреча с ним завтра вечером, по поручению Арсения Ивановича. У них есть общие дела. Даже и не сомневался. Те самые, четверть законные. Да, Степ? Чего смеешься, дурачок? Тебе это на пользу. Отец Николай заинтересован в Рогоже и от встречи не откажется. И честно выполнит просьбу поискать, если поверит в твою историю. До сих пор все верили. Быков очень хитрый. Он сначала наведет справку. Ну и пусть наводит. Придет к тем же Верлиоке и Афанасьеву. Главное, чтобы батюшка на самом деле перерыл каменоломни. Если попросит Морозов, перероет. Кстати, Арсений Иванович о тебе вчера вспоминал. Ты обещал ему разобраться со смертью Крестовникова и пропал на неделю. Да, прости. Я выяснил все в тот же день. Но некогда было заехать. История оказалась нехорошая. И сыщик разъяснил Горсткину загадочное поведение полиции и родственников покойного. Так что передай Морозову, что полиция здесь ни при чем. Покойный заплатил за свои грешки. Нечего было властям кукиш в кармане показывать. Еще скажи, что дело о несчастном случае уже перелицовано в дело об убийстве и ограблении Крестовникова. И что я иду в Даниловские каменоломни за убийцами его, Морозова, товарища. Степан отнесся к услышанному очень серьезно. Ловко. Для Арсения Ивановича, поверь, это камень с плеч. Он до сих пор из-за той истории в ссоре с оберполицмейстером. А это весьма вредно для наших дел. Я посоветую ему поехать к Козлову и помириться. Пусть смело ссылается на мои слова. Теперь нам ясно, что была подтасовка с запиской якобы от террористов. Убийцы известны. Мы схватим их в исполнение монаршего распоряжения, и они ответят по совокупности. С такой новостью я заставлю Арсения Ивановича написать Быкову про тебя собственноручную записку. Благочинный тогда расстарается вовсю. Поражаешься идиллии, что царит между миллионщиком Морозовым и Даниловским Иваном Быковым? Ты, Леха, не поражайся, а пользуйся. Приходи послезавтра к утру, расскажу, что получилось.